Если бы у меня не было, я бы не смог их все обнаружить, и скорость продвижения значительно бы снизилась. А главное, что в подземелье, созданного из, крайне много связанных с водой. Например, небольшая комната с монстрами, на входе которой есть переключатель, наступив на который, выходы и входы в эту комнату закрываются массивными дверями, а комната наполняется водой, топя нарушителя. Монстры здесь в основном водные, потому им это не проблема, а вот приключенцы, которые не принадлежат к расе водных жителей, вроде человека-рыб, под водой двигаются плохо и противостоять монстрам не могут. Уровень смерти, среди тех, кто в такие ловушки попадает, очень высок. Кроме того, однажды активировав эту ловушку, остановить ее невозможно. После того, как она затопит все помещения, пройдет примерно 20 минут, и только тогда вода начнет убывать и откроются двери. Но для меня со способностью, я в одиночку, даже если и попался бы, проблем для меня не возникнет. Или во время битвы с монстрами внезапно появлялся водяной поток, который даже если и не собьет с ног, может нарушить равновесие. Но есть здесь ловушки похуже, вроде вылетающие из стены под огромным давлением воды, которая броню разрезает словно бумагу, потоки воды, несущие в себе большое количество монстров, вырывающиеся в коридоре, а также множество других ловушек. Из-за того, что большинство из них смертельны, чтобы пробраться, не получив особого урона, я много натерпелся, но больше хлопот было с огромным количеством монстров. Появляющиеся в коридорах и комнатах монстры, мало того, что были сильны, так еще и нападали самым разным составом. Всех перечислять хлопот много, потому перечислю пятерых, с которых я смог получить способности. Вжавшись в пол коридора, слившись с окружением в ожидании добычи, большая лягушка размером под 2 метра, с остальной чешуей и острыми клыками, с круглым телом, закованным в броню, словно рыцарский шлем, вооруженный живым оружием в виде мечей и копий и свободно умеющий ими пользоваться, умело двигающийся, обычно прячущийся, в углах или расщелинах в стене, но стоит приблизиться, выбрасывая более чем двухметровое тело вперед, хватает жертву огромной пастью. Полупрозрачное тело, плавающее в воздухе по коридорам, со щупальцами тянущими из-под шляпки, края которых подсвечены разными цветами, 80-сантиметровое. Покрытая голубым хитиновым панцирем, быстро несущаяся в атаку на свою жертву. Теперь я подробнее расскажу о них. Сначала о, чаще всего встречаются в коридорах, пока ты отвлекаешься на мелких монстров, она заглатывает твои ноги и разрывает в клочья. Поэтому с ней нужно быть внимательным. Согласно моей информации, от нее пострадало множество приключенцев. Огромный рот с острыми клыками, способный разорвать в клочья даже защищенные обувью из магического металла ноги, для приключенцев, сумевших сюда забраться, является немалой проблемой. Но сумев ее обнаружить, справиться с ней относительно просто, и хотя она обладает твердой броней, на которой обычная атака не оставит и следа, в обмен на это, движения у нее медленные и уворачиваться она не может. В момент, когда она нанесет неожиданную атаку, ее легко можно убить одним ударом. Легко обнаруживая ее под водой, и обладая атакой, способной пробить ее чешую с одного удара, для меня она не представляла никакой опасности. При обнаружении, ткнуть алебардой и зажарить ее до хрустящей корочки вырвавшейся молнией. Под твердой броней, которую не пробьешь слабой атакой, находилось вкусное мягкое мясо, по текстуре напоминающее лепестки цветов, хорошо бы еще соевого соуса добавить, а можно запечь до хрустящей корочки и съесть. Способность получена, и вот полученное с нее умение. После использования, у меня появляется орган, позволяющий дышать под водой. Честно говоря, имея, я и так без проблем могу действовать. Ну, возможно, я смогу найти другое применение. Дальше у нас, обычно 140-сантиметровый осьминог, но основное его тело защищает, словно череп, шлемовидный панцирь. Причем форма этого панциря бывает различной. Лично я видел крестовый шлем, нормандский шлем, великий шлем. И в зависимости от формы, украшения, цвет и материал у них разный. Вероятно, это не совсем один и тот же вид. Может быть, это различие по полу, а может у них свои разные группировки. Хотя если честно, мне дела до этого нет. Ну и как с разными шлемами, у всех вооружение ограничивалось живыми мечами, копьями и топорами, но форма у них тоже была самая разная. Каждый, вооруженный по-своему, по умолчанию имел высокие боевые навыки. Осьминога можно назвать созданием с телом из мускул, умея сражаться и на земле, и под водой, он легко превосходил по силе обычного. Каждый взмах оружия, быстрый и точный, каждая атака имеет вес куска железа, а атака 8 ног трудно предсказуема. Кроме того, собираясь в группу по 4-5, они действуют сообща, значительно повышая опасность. Их шлем настолько прочен, что запросто блокирует удар стального меча, единственное место, куда можно целиться, это по глазам. Нападать на них в лоб тоже не менее опасно. Также среди видов шлемовидных боевых осьминогов есть маги. Неумелая группа приключенцев может быть разбита в считанные мгновения. На вкус, хотя и слегка жесткая хрустящая корочка, но чем больше пробуешь, тем больше хочется, очень хорошо подойдет к выпивке. Хотя лично я считаю, что к осьминогу нужно сверху обязательно васаби. И еще что выгодно, из-за большой регенерации, оторвав ему пару ног, если оставить его на какое-то время, они у него снова отрастут и можно наслаждаться трапезой подольше. Способность получена. С ее помощью, на ладони можно создать множество присосок, как у осьминога. А после того, как попробовал, оказалось, что не только на ладони, по желанию можно было хоть все тело ими покрыть. Хорошо пригодится для скрытых миссий. Живущая в норах разновидность монстров, если ее обнаружить, она не сильно опасна. Пока ты не приблизишься к ее норе, она на тебя не нападет. Но это в том случае, если сможешь обнаружить нору. Если, не заметив нору, неосторожно приблизиться, то сам не заметишь, как тебя с невероятной скоростью разорвут в клочья. Первая моя встреча с ними была на 8-м этаже, тут я случайно проходя, заметил, как шлемоподобные боевые осьминоги и боевые жаболюди в количестве 10 с чем-то штук, вместе сражались против группы приключенцев из 6 человек. В момент, когда я их обнаружил, вовсю шло сражение, при этом группа приключенцев теснила бывших в численном превосходстве монстров, показывая отличную координацию действий под руководством своего лидера, сжимающего меч, ведущего их к победе. Каждый в группе был хорошо тренированным бойцом, уклоняясь от атак, нанося раны противнику, пуская вражескую атаку мимо, в случае если не было шанса уклониться, они блокировали, уменьшая урон. Как и ожидалось от группы в подземелье Кумашира, способной пройти первого босса, способные ребята, я даже их зауважал. Но тут, молодой человек, вооруженный мечом источающим жар, сражавшийся на передовой против боевой человека-жабы, вооруженной сетью, неосторожно приблизился к нескольким норам. Занятый битвой с противником, он так и не заметил, как из своих нор вылетели две и напали на него. Все произошло за мгновение, в момент, когда они уже опять спрятались в своей норе, молодой человек лишился обеих ног, а противник, боевая человека-жаба, куска живота. Безногий приключенец вместе с боевым жабочеловеком упали на пол, окрасив воду в красный цвет. В тот момент приключенцы насели на противника еще сильнее, их товарищ, лишившийся ног, похоже, все еще был живой. Потому они, неся его с собой, переместили битву в другое место. Таким образом, мне достались заботливо оставленные, их внешность оказалась красивого прозрачно-белого цвета, мясо покрывалось толстым слоем жира, при этом оно было плотным и богатым. В предвкушении необычного вкуса, их мясо оказалось совершенно без запаха гниения, вероятно, из-за жизни в чистой воде, большое количество мелких костей не стало для меня проблемой. С удовольствием попробую снова. Способность получена. Плавающие по коридорам, как и пока к ним не подойти, совершенно безобидны. Правда, в отличие от пасти, шанс встретить их значительно выше, и они обычно плавают группами по 10 штук, то есть их достаточно много. Частенько случается, что они перегораживают своими щупальцами коридоры. Если бы я не активировал заодно, я бы точно несколько часов провалялся, корчаясь от боли. Оказалось, что они не были столь ядовиты, а эффект достигался за счет прямой стимуляции нервных окончаний жертвы. Из-за их опасности я предпочел расстрелять их издалека, после чего съесть тела. На вкус они походили на желе, а щупальца имели щиплющий приятный вкус. Как десерт самое то. Способность получена. Буйствовала в коридорах. В любом случае, огромное тело в 2 метра, покрытое голубым хитином, отталкиваясь мощным хвостом, летит на противника с огромной скоростью. Атакуя твердой головой, с высокой проникающей способностью. Честно говоря, они страшно надоедливые. Можно представить себе двухметровую глыбу металла, которая несется на тебя с огромной скоростью. Когда они сразу в большом количестве нападают в коридоре, с ними непросто справиться. Вот только под синим панцирем у них прячется мягкое розовое тело цвета цветущей сакуры. Это пружинистое чувство на зубах просто непередаваемо, а вкус, расплывающийся по глотке, просто невероятен. Неплохой продукт для приемов и банкетов. Даже принцессе сорванцу сойдет в качестве презента. Способность получена. Пока бродил по коридорам, я сумел получить способности, но не только, я получил огромное количество опыта, подняв тем образом, в последнее время совсем не движущийся уровень. Я также смог использовать, в последнее время совсем не прокачанные мной профессии, например, тем самым подняв уровень множества способностей. А теперь о прошедшей на 10 этаже битве с боссом. На 10 этаже, открыв такую же дверь, как внутри коридоров, я вошел внутрь. Внутри была почти такая же, как и на 5 этаже комната, сотнеметровый квадрат, все те же рисунки на потолке, и в центре также был круг. Но в этот раз из круга не полилась вода. С булькающим звуком оттуда поползли пузыри. Из круга появился, проще говоря, ящероподобный скелетон, который находился внутри голубого слизня. Скелетон-ящер был под 4 метра ростом. Общее его строение чем-то напоминало черного рыцаря нежити. Хвост, составляющий треть его тела, был усыпан бесчисленными шипами. Зубы в его пасти напоминали кинжалы. И находившийся в черепе человека-ящера, в пустых глазницах, горел темно-красный свет, отражающий волю, сконцентрированную на мне. И покрывал этого скелетона-ящера, яростно двигающийся, голубой слизень. Ядро слизня было того же ярко-голубого цвета и находилось внутри скелета, при этом размеры его были просто огромны, по сравнению со всеми встреченными мною ранее. Возможно, это то же, что я когда-то делал с черными скелетонами. Броня из слизня, был боссом 10 этажа. Честно говоря, из-за очищения ранее призванной мной нежити, я подумывал, а не вытащить ли мне скелет наружу. Но это было бессмысленно, потому я остановился. Кроме того, в начале битвы призвал два громадных живых оружия в форме мечей, а слизень теперь покрывался тысячей рук, подобно какому-то божеству. И это множество рук могло активировать разнообразную магию льда и воды одновременно. Число их превосходило 20 штук одновременно, при этом, за ними сразу же начинала следующая 20 тка, а за ними следующая, и так далее практически без остановки. Магия не превышала 2 круг, но из-за быстрого огня, ее преимущество было подавляющим. В это время основное тело сократило со мной дистанцию и попыталось разрубить меня мечами. Скорость наступления была быстрой, как ветер, если не успеешь увернуться, будешь разрезан словно бумага. Оба его двусторонних меча беспрепятственно сыпали ударами сверху. Честно говоря, наносил слишком много атак одновременно. Каждый его удар мечом был быстрый и тяжел, а добавив к этому сыплющийся бесконечный поток магии, получалась вообще цепная атака. Вероятно, он был рассчитан на атаку одновременно множества противников, вот только к несчастью, я был один, и вполне мог справиться с 20 атаками одновременно. Ну, так будет даже быстрее. Таким образом, битва заняла совсем мало времени. Успешно устранен. Было признано право дальнейшего продвижения. Впредь для босса этажа будет доступен выбор продвижения без битвы. Как бонус за первое устранение босса, будет отправлена коробка с сокровищами. Как бонус за одиночное устранение босса, будет отправлена редкая способность. Кажется, сила его атаки выше, чем у Веру Пидрана, но ровно настолько же ниже выносливость. Время, затраченное на битву, было наполовину меньше. Обычно, сила и безостановочная атака магии костяного ящера нанесла бы больше урона противнику, чем Веру Пидран, но беспрерывная атака также и моя специальность, так что результат этой битвы показал разницу в наших силах. И теперь, как и в предыдущей битве, в мои руки попала очередная коробка с сокровищами. Очевидно, следуя такой тактике, я и с оставшихся боссов этажа получу подобные. В этот раз дизайн коробки был похож на предыдущую, за исключением того, что ее покрывал такой же слизень, как и скелеты ящера. Я решил и дальше собирать коробки, не открывая, а потом открыть их все разом, потому я спрятал ее в свою вещевую коробку. Оставшийся труп весь съем, пока его не поглотил лабиринт. Изначально, Скелет ящера — это кости, потому у меня ушло минут 20 на то, чтобы его разжевать, похоже, из-за того, что это высокоуровневый монстр, вкус у них был действительно хорош. Сравнить их можно, наверное, было с полными сока, хорошо проваренными, костями из супа. Останки покрывавшего костяного ящера слизня, на вкус напоминал сок, а оставшееся от него ядро, было размером с голову гоблина. Ну, я сразу же отправил его в расширенный рот. Покрывающая его слизь была на вкус как газировка, а вкус самого ядра, расползаясь по рту, освежал, словно горный лед. Способность получена. Способность получена. Способность получена. В результате я получил интересные способности. Насчет вроде все ясно. Это, скорее всего, какие-то приемы с теми самыми двумя мечами. Как та способность, с которой слизень одновременно использовал множество заклинаний. Попробовав активировать, я смог на каждом пальце по отдельности собрать воду, закрутить воронку ветра, создать камень и призвать молнию. Крайне полезная способность. Со способностями я и раньше так мог, но с магией мне оно не удавалось. А вот веселая штука. Увеличивает шанс заразить паразитом. Нет, не только, это же симбиоз. Теперь они еще будут иметь эффект, влияющий на повышение способности тела. Это хорошо послужит для усиления боевого потенциала. Все это было вчера, а сегодня я начал с 11 этажа и согласно моей информации, на этом этаже самое лучшее место для сбора материалов. Может чуть позже, чем я планировал, но здесь я думал его наверстать и да начнется ярмарка жадности. Ресурсы меня ждут, я уже чувствую. День 202. В результате, добравшись до лестницы с 14 этажа, я там и остановился. С 11 по 14 этаж коридоры и комнаты намного проще, чем раньше, потому, если бы я просто быстро бежал, я бы спустился гораздо дальше. Но лишний день был потрачен на достижение огромных результатов, других причин не было. Одно из заметных явлений с 11 по 14 этаж, было красивое озеро, появившееся передо мной. В подземелье было синее небо, покрытое облаками, и сверху всю зону освещало искусственное солнце, а под ним располагались бескрайние озера, поросшие деревьями, вперемешку с небольшими клочками земли. Взлетев ради интереса, оказалось, что голубое небо и облака были нарисованы на находившемся, на высоте 50 метров, потолке. Хотя они и не двигались, но если не присматриваться, выглядели точь-в-точь как настоящие. Меня слегка удивила такая бестолковая трата сил. В основном вся земля окружала огромное озеро в центре. По ней были разбросаны маленькие водоемы. Ширина озера в центре легко превышала километр. Окружающие водоемы были от 10 до 100 метров, а самое глубокое было приблизительно 500 метров. Небольшие клочки земли в основном покрывали озерами и побережьями, потому дорога почти всегда была в воде. Соотношение территорий воды к земле было где-то 8 часов 2 минуты. На мелководье, вокруг тропы, отчетливо виднелись силуэты подкарауливающих монстров. Сверху казалось, что они парят в небе. У меня сразу же пропало ощущение огромного пространства, теперь это больше походило на ощущение в галерее. Вода здесь была прозрачная, словно стекло, и ее вид просто притягивал взгляд. Наблюдать за действием под водой было действительно интересно, хотя и опасно. Фум, все ясно. Это хорошо. Между прочим, аранжировка монстров слегка отличалась и в отличие от комнаты коридоров, брали качеством, нежели количеством. Здесь разом нападало не больше 3 монстров, что значительно ниже, но каждый из них равен по силе десятку монстров с 1-5 этажей, потому расслабляться было нельзя. Кроме того, среди растущих в воде деревьев тоже намешаны монстры, потому по небольшому оставшемуся участку земли двигаться чертовски трудно. Но в воде обитают еще более страшные монстры, из-за их плохого характера, стоит только расслабиться на секунду, сразу же увидишь. Но это место полно столь опасных монстров, широко известно как лучшее место для набивания золота с 1 по 15 этаж. Причиной тому было небольшое количество монстров. Имея хорошего проводника в команде, можно было избегать самых опасных монстров и выбирать добычу. Кроме того, здесь можно не только охотиться на монстров, здесь собирают крайне редкие предметы, которые встречаются в подземельях, и в отличие от предыдущих этажей их здесь значительно больше. Потому в этот раз было огромное множество самых разных вещей, произрастающие на небольших участках земли одна из них. произрастающий в озерах размером 50 метров, на дне озера, выловленная в озерах размером 10 с чем-то метров, рыба, клюющая на, в озерах размером под 100 метров, клюющая на, в озерах размером под несколько сотен метров, на в свою очередь в самом большом озере можно выловить рыбу-монстра. Такие вот высококлассные продукты с самыми разными эффектами, выраставшая на здешней воде, имеющая большую живительную силу, чем обычная, попробовав разбить искусственное солнце красным копьем. Кроме того, мне удалось достать со дна озер немалое количество коробок с сокровищем, а в водопадах и проливах, соединяющих озеро, я находил залежи магических металлов, и по возможности их собирал. Кажется, не обладающие особенными способностями приключенцы, в основном паслись на небольших участках земли, а в озера, где обитали сильные монстры, предпочитали не соваться. Потому здешние сокровища остались почти нетронутыми. К сожалению, все озера с 11 по 14 этаж я, из-за нехватки времени, не смог осмотреть, но смог собрать удовлетворительное количество материалов. На земле и побережье тоже есть немало полезных вещей, которые стали бы немалой суммой денег, но я собрал большое количество редких вещичек, с которыми они не сравнятся. В следующий раз надо будет Канометян и компанию сюда привезти, для осмотра достопримечательностей. С такими мыслями я спускался на 15 этаж, и опять передо мной развернулся мир озер. Собирая материалы по пути, я быстро продвигался по направлению к находившейся в конце лестнице. Я обнаружил ее совсем недавно. Видно, она служит для битвы с боссом, это было слегка неожиданно. Вокруг лестницы возвышались стены, которых нигде, кроме как тут не было, они изолировали ее от окружающего мира. Внутри стен, пол был покрыт красивым песком, от противоположной стены слышался звук очень чистой текущей воды. Сделав шаг, в тот же момент выход был перекрыт огромным камнем. Такого раньше не было, похоже, в этот раз нет пути к отступлению. То есть быть убитым или убить босса, варианта только два. И в тот момент босс с 15 этажа показался со стороны лестницы. Им оказался огромный краб, красной и синей расцветки, покрытый толстым панцирем, на спине у него росли фиолетовые кристаллы Эмэщи Сутоу, желтые кристаллы Щитерн, темно-красные кристаллы Арзаквцу и черные кристаллы Морин, вот такой вот четырехгранный краб. Этакая помесь самосвала и бульдозера. Таким большим телом он легко задавит противника. Переросшая огромная правая клешня вибрировала с высокой частотой, в момент, когда клешня смыкалась, летели искры и раздавался странный высокочастотный звон. Из передней части тела вылупились четыре красных глаза, наблюдая за окружением, изо рта поплыли красно-белые пузыри, разлагающие все до чего дотронуться. Босс с 15 этажа, с него можно добыть кристаллы, которые великолепно послужат для изготовления магических предметов, а также у меня будет возможность отведать вкусного краба. Успешно устранен. Было признано право дальнейшего продвижения, впредь для босса этажа будет доступен выбор продвижения без битвы. Как бонус за первое устранение босса будет отправлена коробка с сокровищами. Как бонус за одиночное устранение босса будет отправлена редкая способность. Защита у него была сильнее, чем у костяного ящера и веру Пидрана, атака сильнее, чем у костяного ящера. Он обладал невероятной для его внешности и веса скоростью, а его вибрирующая клешня была ужасно острой и запросто могла разрезать меня пополам. Атака пузырями изо рта выпускалась по площади, потому увернуться от нее было ужасно трудно. А звуковая атака кристаллов на спине, если не знать теории, от нее просто невозможно защититься. В момент, когда все его тело было изранено, он внезапно весь покраснел и все его способности значительно поднялись. Это даже меня поставило в трудное положение. После чего, израненный кристаллический королевский краб подпрыгивал до потолка и, падая на землю, бил по ней своей огромной клешней. На этом атака не заканчивалась, в момент удара из клешни било электричество, двигаясь, словно бесчисленное количество змей, а от ударной волны, песок поднимало вверх, превращая комнату в пылевой электрический хаос. Если попасть под клешню, то тут же раздавит насмерть, если увернуться, порежет разлетающимся в разные стороны песком, или ударит молнией. Страшная атака. Если бы я в тот момент не активировал, даже для меня это было бы довольно опасно. И даже активировав, из 1000 слоев брони, были пробиты с 1 по 53 слои защиты. Приняв телом, это не было бы фатальным, но я бы точно получил серьезные раны. Но на убийство этого кристаллического королевского краба мне понадобилось 20 минут, после чего тело и коробку сокровищ я забросил в свою вещевую коробку и продолжил путь к 16 этажу. 16 этаж будет на дне озера. Спустившись по лестнице, я увидел перед собой небольшое окно, в котором блестела водная поверхность. Отсюда придется продвигаться вплавь под водой. Источников света здесь было мало, потому атмосфера была жутко мрачной. Попытавшись нырнуть разок, я заметил, что там путь будет пролегать по туннелям и комнатам, в которых есть небольшое пространство, где был чистый воздух. Количество ловушек значительно уменьшилось, но путь пролегал в холодной как лед воде, приходилось нырять в тяжелых доспехах, так что даже издевательством должен быть предел. Между прочим, спустившиеся сюда приключенцы, из-за того, что с 16 этажа путь идет по дну озера, обычно дальше не спускаются, а довольствуются тем, что смогли собрать на 11-14 этажах. Собрав здесь всего десяток вещиц, можно жить припеваючи, на что требовалось всего несколько десятков минут, а если брать в расчет риск путешествия под водой. Прежде всего, если был бы способ там передвигаться, внутри можно было собрать несравненно более дорогие материалы, магические предметы и сокровища, чем на 11-14 этажах, ради которых стоило продолжить продвигаться. Естественно, имея способ продолжить путь, я начал погружение. Занимаясь дайвингом в холодной воде, каким-то образом я окончил сегодняшний день на 18 этаже. В мрачном подводном мире плавали монстры-представители расы рыб. Используя толстые губы, втягивающие мясо жертвы, 60-сантиметровые, с острыми клыками и плавниками словно кинжалы, любящие устраивать засады, конечно, их атаки очень назойливые, но я с радостью отведаю их вкусного мяса. Двигаться по мрачному дну озера психологически выматывало больше, чем я думал. Продвигаясь неуклюже, можно было легко пораниться об острые камни. День 203. Спрятавшись в одной из комнат с воздушным карманом, я, наконец-то, отведал вчера не съеденного мною кристаллического королевского краба. Раз он краб, надо было из него сварить похлебку, но я решил насладиться вкусом его сырого мяса. Очистив одну из его ног, внутри оказалось мягкое мясо. Ноги, способные двигать с такой скоростью тело в несколько десятков тонн, действительно не были нормальными. У мяса была отличная эластичность, более того, от одного лишь укуса весь рот заполнился мясным соком. И от одного лишь укуса, во рту заиграл чуть сладкий привкус, который присущ крабовому мясу. Вкус материи, попавшей на мой язык, поразил меня подобно молнии. Честно, гораздо вкуснее мяса дрейка. Там, конечно, есть свои достоинства, но здесь даже трудно было сказать, что это мясо краба, настолько богат был его вкус. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Успешно получив множество атакующих способностей, я, довольный, продолжил свое плавание по дну озера. И хотя ловушек и монстров тут было немного, но необходимость двигаться среди хаотично наваленных камней и неестественно острых выступов действовала мне на нервы. Естественно, там и тут были расположены комнаты, но друг с другом связаны они не были, потому приходилось плавать между ними. Но привыкнув, это перестало быть проблемой, потому я двигался с максимально возможной скоростью. После обеда я смог достигнуть 20 этажа. Передо мной раскинулось большое пространство, окруженное камнями, диаметром легко превышающие сотню метров. Под потолком было пространство, наполненное воздухом, но его было мало, почти все поля боя затоплено водой. Красивый голубой свет, исходящий от растущих на полу и потолке светящихся растений, наполнял комнату таинственной атмосферой. Боссом, с которым здесь предстояло сражаться, была зарывшаяся в поток, совершенно не двигающаяся, защищенная толстым и ужасно прочным панцирем, 10-метровая голубая черепаха. Сравнимый по прочности с драконьей чешуей панцирь был усыпан спиралевидными острыми ракушками, которые делали его похожим на ежа. До того неподвижная водоворотная панцирная черепаха, втянув в себя огромное количество воды, быстро ее выплюнула, отправив нарушителя в огромный водоворот. Опережившим это противником, она наносила, рубя, кромсающие атаки своим твердым, шинкованным телом. Честно говоря, не существует эффективного способа расправиться с этим боссом. Толстый панцирь поглощал все огненные, ледяные, электрические и физические атаки, имея способность полностью изолироваться от урона определенного уровня. Для победы нужно владеть достаточной силой, чтобы раздавить его в лоб. Успешно устранен. Было признано право дальнейшего продвижения. Впредь для босса этажа будет доступен выбор продвижения без битвы. Как бонус за первое устранение босса будет отправлена коробка с сокровищами. Как бонус за одиночное устранение босса будет отправлена редкая способность. Панцирь водоворотной панцирной черепахи крепок, но преодолев водоворот, разобраться с ним было просто. Ударом серебряной руки просто пробить внешнюю броню. Хотя из-за размеров, для того чтобы ее прикончить, понадобилось время. Оставшуюся после убийства коробку с сокровищами в виде скульптуры черепахи и тушку самой черепахи я убрал в вещевую коробку и отправился дальше на 21 этаж. На 21 этаже была река, окруженная молочно-белыми колоннами, а также три короба из магического металла. День 204. С 21 по 24 пришлось плыть по реке на окруженном молочно-белыми строениями корабле. После того, как я спустился с 20 этажа, перед лестницей было три разных судна. Один – индивидуальное судно на одного человека. Два – судно на несколько человек. Три – судно для нескольких десятков человек. Судна двигались за счет манны пассажиров, и она могла свободно двигаться по воле зарегистрированного капитаном пассажира. Я уже попробовал их отправить в вещевую коробку, но попытка была отклонена, как видно, они часть лабиринта. А жаль, я бы нашел им применение. Корабли также имели определенные особенности строения. Маленькое судно было более хрупким, чем остальные, но взамен оно могло быстрее двигаться. Слегка изменив начальную его форму, у меня вышла доска для серфинга. Среднее судно было слегка медленнее, но взамен значительно прочнее. Кроме того, хотя и в небольшом количестве, но оснащено баллистами. По умолчанию его выбирают, когда путешествуют группой. Большое же судно было самым медленным, зато баллист было много, и если использовать манну, можно было призвать на время защитное поле, если было бы достаточно народу, его почти невозможно было бы потопить. Таким образом, я выбрал лодку маленького размера, благо двигается она за счет манны, незачем ее лишний раз тратить. К тому же я хотел побыстрее пройти дальше, и этот выбор не был ошибочным, благо на зданиях вдоль реки, собралось большое количество монстров, которые оттуда пытались потопить проплывающее судно. Если бы я выбрал судно побольше, скорее всего путешествие обернулось бы проблемами. Я, конечно, думаю, что смог бы защититься, но вдруг судно начнет тонуть от маленькой дырочки. К тому же, все это похоже на какой-то аттракцион, мне даже слегка понравилось. Между прочим, река оказалась невероятно длинной. Даже если учитывать, что я не слабо ускорился, спуск на первый этаж занял 2 часа. Между прочим, в конце все это заканчивалось огромным водопадом в несколько десятков метров. Используя управление гравитацией, я поменял притяжение стены и пола местами и продолжил путешествие. В таком темпе я прибыл на 25 этаж. Кажется, весь он служит как поле битвы с боссом, и битва будет проходить, плывя на лодке. Сплавляясь на маленьком судне по 25 этажу, внимательно обследуя окружение, я заметил, как из-под воды появился некто, верхом на рыбе. Появившийся был покрыт серебристо-голубой чешуей, под 4 метра ростом, рыба-человек-гируман. Далеко тянущиеся толстые ноги и руки, между пальцами виднелись перепонки из фиолетовой мембраны, темно-синие глаза, по которым непонятно куда они смотрят. В руке он держал копье с 4 длинными зубцами, окрашенных ядовито-фиолетовым цветом. А одет он был в чешуйчатую броню, покрывающую его целиком, которая выглядела прочнее его настоящей. Когда-то он существовал как герой-человек-рыба Доминары Гируман Лорд-Всадник. Таков был босс 25 этажа. Между прочим, огромная рыба, на которой восседал Доминары Гируман Лорд-Всадник, называлась «бронированная разновидность хищной рыбы». Длиной под 9 метров, монструозная рыба, похожая на кита. Доминары Гируман Лорд-Всадник сам по себе ко мне не приближался. Изначально он атаковал меня огромными волнами, рождаемыми при движении рагоном, а также водяными пулями из его рта, предпочел атаку с дальних дистанций. Иногда рагон из-под воды пытался взять на таран или следовала холящая атака копьем, он начинал призывать себе на подмогу. С головами самых разных рыб, вооруженные трезубцами Гируман-рыцари, пытались потопить мою маленькую лодку, плывущую на большой скорости. Их подводные атаки были весьма назойливы, потому используя создал волну, скользя по которой как на серфинге, уворачиваясь от их атак, а видя подходящий случай, накалывая их на алебарду, я наслаждался свежим мясом. Мясо у гирман-рыцарей было свежим, по вкусу полурыба-полумясо, тронутый этим вкусом, я предвкушал будящую трапезу. Если к ним еще добавить соевый соус и нарезать, они еще вкуснее станут. Они мне понравились, потому я отложил тушки в вещевую коробку и продолжил действовать. Чем больше я наносил ему урона, тем ближе становилась битва, а получив значительные раны, он сблизился для ближнего боя и, используя свое копье, нанес атаку. Доминары гирман-лорд всадник владеет навыком, но в отличие от расового навыка гирман-лордов, его рост был выше, к тому же добавить к этому коррекцию от подземелья Кумашира, в результате чего каждый его удар был быстр и силен. Кроме того, его копье было магическим предметом, его общие способности, так что даже царапина могла нанести существенный урон. Особенно, были проблемой. Приняв их атаку, тело и разум, начинали терять силу и медленно умирали. Каким-то образом я смог отбить или отразить большинство ударов алебардой, но те несколько царапин, которые он мне при этом нанес, начали давить на мой разум и тело. И спустя время, когда я, наконец, его победил, и это чувство исчезло, я смог с облегчением вздохнуть. Успешно устранен. Было признано право дальнейшего продвижения, впредь для босса этажа будет доступен выбор продвижения без битвы. Как бонус за первое устранение босса будет отправлена коробка с сокровищами. Как бонус за одиночное устранение босса будет отправлена редкая способность. Собрав коробку с сокровищами и труп, все же битва была долгой, потому немного отдохнув, я продолжил путешествие по 25 этажу. 25 этаж окончился огромным водоворотом, который стал местом, куда стекали все воды. День 205. С 26 по 30 этажу упомянуть почти нечего. Огромная впадина диаметром в несколько километров, со скользкими склонами, и чем ближе к центру, тем глубже она становится. И в центре этой впадины находилась гигантская воронка. Она повелевала всей впадиной. Если потеряешь бдительность и ступишь на неровный камень, тебя запросто снесет водой. Переход на следующий этаж находился как раз в центре этой воронки, потому я решил не сопротивляться и дать потокам донести меня на следующий уровень. Между прочим, лететь было невозможно. Попытавшись взлететь, разом вся вода поднималась вверх и загораживала проход непреодолимой стеной. Если пытаться пробиться силой, она оказалась крайне жесткой, настолько, что, даже ударив со всей силы, я смог пробить дыру в несколько сот метров, которая тут же закрылась, потому добираться все же пришлось вплавь. В воронке не было ловушек, все ловушки сносило воронкой, да и сама воронка была огромной ловушкой, что слегка спасало, но монстры все равно лезли. При этом уворачиваться из-за воронки было невозможно, потому есть шанс быть загрызенным насмерть. Приходилось плыть по месту, где можно было просто дрейфовать до выхода. Здесь было мало коробок сокровищ и монстров, да и те, что были, не были особо вкусными, и уже раньше попадались. В общем, этаж, который нужно пройти быстро. За неожиданно короткое время я достиг 30 этажа, находившегося в самом центре воронки. Здесь, в самом центре, я смог найти босса этажа. Похоже, как и с предыдущим боссом, весь уровень, поле битвы. Воронка и так уже неистовствовала, а чем ближе к А, тем сильнее она становилась, делая ее устранение еще сложнее. Сначала я попробовал достать его издалека, но вокруг него появилось множество водяных стен и водяных полотен, которые хорошо его защищали. Я и раньше отдавал предпочтение близкой битве, так что я, конечно, не сдался. Приблизиться к было действительно сложно, но ее растущие до ног синие волосы, белая полупрозрачная кожа, женственное строение тела, лицо закрыто маской, потому я не знал, насколько она красива, но судя по фигуре, должна быть красавицей. Потому, гадая, как она выглядит по-настоящему, я сразу же нырнул в воронку и потратил несколько часов на то, чтобы добраться до. Успешно устранен. Было признано право дальнейшего продвижения, впредь для босса этажа будет доступен выбор продвижения без битвы. Как бонус за первое устранение босса будет отправлена коробка с сокровищами. Как бонус за одиночное устранение босса будет отправлена редкая способность. Как только я к ней приблизился, она оказалась невообразимо слабой. Совершенно беззащитная, всего с одного удара я пронзил ее живот. Я даже не ожидал от нее такой слабости. Под маской оказалась красавица с кукольным личиком, но тут, я думаю, уже ничего не поделать. Вот только в обмен на ее слабость, воронка в центре, в которой она стояла, была чересчур опасна. Была скорее атакой, чем просто воронкой, и размеры ее были колоссальны. И чем ближе к ней приближаешься, тем сильнее она становится.